Глава 6. Террор и воля. Хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода. Сергей Есенин. В годы революции был всецело на стороне октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном, из автобиографии 1925 года. Он был бы более точен, если бы написал с эсеровским уклоном. Да и связан к осени 17 года с эсерами Есенин был гораздо теснее, нежели с большевиками. Разобраться в вышеупомянутом всецело необходимо хотя бы потому, что революция продолжалась несколько лет, и за это время изменились взгляды поэта и на нее, и на крестьянство, которое приняло ленинские декреты о земле, а через два года ответило большевикам восстаниями по всей России. После Октябрьского переворота Есенин приезжает в Москву и попадает на Пресню в мастерскую уже широко известного тогда скульптора Сергея Каненкова. На выставке Каненкова разыгрывалось целое действо. Пропагандисты и агитаторы привели туда с соседней Трехгорки прямо в мастерскую революционного скульптора целую толпу рабочих и работниц. Те, открыв рты, слушали, как возле каненковской статуи Паганини скрипач Сибор исполнял тарантеллу гениального итальянца. Взволнованной музыкой Есенин вскочил на стул, поднял руку и начал читать: «Звени, звени, золотая Русь, волнуйся, неуемный ветер». С тех пор началась шумная дружба Каненкова с Есениным, а мастерская скульптора стала его прибежищем в дни и ночи будущей бездомной московской жизни. Воротившись в Петроград, Есенин постоянно выступает с чтением стихов, куда бы ни приглашали, ведь он нигде не служит, надо зарабатывать на жизнь семейному человеку, за квартиру платить надо. То в Тенишевское училище приглашают, то в конференц-зал Академии художеств, то в театр завода Речкина. Во время последнего выступления Есенин расстроился. Прочитал стихотворение «О, Русь, взмахни крылами», читал хорошо, но стихотворение по своей теме осталось чуждым рабочей аудитории. Она вяло реагировала на чтение, и когда поэт окончил, раздались весьма жидкие хлопки. Кириллов, воспоминания. 17-й год — год иллюзий и надежд, год большевистского переворота, и начало никому непонятной еще новой жизни заканчивался. 3 января 1918 года Есенин пришел для решительного разговора к Александру Блоку. Он многое в своей поэтической судьбе сверял по Блоку, но пришло время, когда ему захотелось окончательно объяснить Блоку и самого себя. Разговор, как и следовало ожидать, зашел, помимо всего прочего, о народе и интеллигенции. «Александр Александрович, прищурившись и разводя руками, как бы помогая себе, — говорил Есенин, — ведь русская дворянская интеллигенция всегда относилась к нам, поэтам из народа, лишь со снисходительным интересом. Ну, помните, как Кольцова муштровал Белинский? Да и к нам, ко мне и к Клюеву, когда мы появились в Питере, такое же отношение было». Блок обмолвился о богохульстве Есенина. «Как же так можно? Тело Христово выплевывать изо рта». Но Есенин не стушевался. «Я выплевываю причастие не из кощунства, а потому что не желаю смирения, сораспятия. Мой Бог — это Бог живых, это наше понимание, крестьянское. А вы все же западники, романцы. Вам Америка нужна, а нам в «Жигулях» песня, да костер Стеньки Разина». «Откуда у вас все эти знания, Сергей Александрович?» — мягко спросил Блок. Есенин лукаво задумался. Не хотелось ему признаваться, что до всего дошел своим умом. Опять будут тыкать в нос самоучка, самородок, выходец из низшего слоя. И он на ходу сочинил легенду о корнях своей культуры, по времени не уступающих дворянской. «Я из богатой старооплядческой семьи, потому и мертвоказенное православие ненавижу. В семье книг было много, дед с бабкой читали мне их, как себя помню». А когда Блок, вынашивавший в это время идею неизбежного возмездия дворянству со стороны народа за века рабства и унижения, заговорил о разрушении церквей и усадеб, Кремля, и усмотрел в этом стихийное проявление классового чувства, Есенин возразил: «Нет, это из озорства. Отговорить легко всякого, как ребенка», и добавил: «Нечего вам, интеллигентам, бояться народа. Бьетесь вы, как птицы в клетке, а к вам рука протягивается здоровая, жилистая. Страшно. А рука возьмет птицу и выпустит». Разговор был сложный, профессиональный. Есенин излагал замысел будущей своей работы «Ключи Марии». Говорил о том, что творчество должно быть не подражанием природе, а самой природой, что народная образная система, скрытая для поэтов из интеллигенции, открыта ему, чувствующему энергию древних мифов. Приводил какие-то примеры с налимом, луной, льдом, отделяющим рыбу от воздуха. Блок сидел и с внимательным почтением слушал, а Есенин, видя это, воодушевлялся все больше и больше. — А вы женаты, Сергей Александрович? — спросил Блок на прощание уже с некоторой робостью, чуть ли не вытирая пот со лба от смущения. Спустя 3 года поэты точно поменялись ролями. — Да, женат, но служить не собираюсь, свобода дороже. Мы без свободы пропадем. Но несмотря на то, что в этом разговоре Есенин как бы окончательно утвердился по отношению к Блоку, он продолжал относиться к нему как младший к старшему. Через 2 недели после упомянутой встречи Есенин вместе со своим приятелем Петром Кусько пошел на вечер Блока в технологический институт. Блок читал стихи в своей благородно сдержанной манере, прислонившись к колонне. Читал «Соловьиный сад», «Незнакомку» на железной дороге. За стенами зала стоял лютый мороз. Грабители раздевали прохожих, обыватели топили буржуйки книгами и разбитой на лестничных площадках мебелью. А Есенин восторженно глядел на Блока, стоявшего у колонны, один раз не выдержал, толкнул своего соседа и восхищенно прошептал: «Хорош Блок, надо его проводить до дома». Провожая Блока, разговаривали с ним о скором немецком наступлении, о близком голоде, о заградотрядах, о бандитизме. Блок был замкнут, молчалив. Он мужественно и мучительно вынашивал поэму «12». 5 января 1918 года большевики разогнали учредительное собрание. 10 января открылся 3-й Всероссийский съезд Советов, спешно созванный для того, чтобы ратифицировать разгон учредилки и провозгласить легитимность советского правительства, сняв с него эпитет «Временное». После расстрела на Литейном демонстрации, организованной в защиту учредительного собрания, положение большевиков осложнилось. Забастовки банковских служащих, учителей, работников телеграфа приняли угрожающие масштабы. Город был заполнен дезертирами, погромщиками, анархистами, матросами, орлами и гордостью революции. Совнарком держался только на штыках латышских стрелков, оберегающих Смольный. 6 января солдаты стреляли по демонстрантам, думая, что защищают от них учредительные собрания. В другой раз они могли разобраться точнее, кто за кого. Память жертв 6 января слилась с памятью о расстреле 9 января 1905 года. На траурных полотнищах во время похорон были надписи «Павшим в борьбе за власть народа». 9 января, еще задолго до немецкого наступления, чтобы избавиться от всех этих внутренних опасностей, большевики тайно принимают решение о переносе столицы из неуправляемого Питера в Москву. А Брест-Литовский мир, заключенный 3 марта, еще более укреплял уже существующую репутацию Ленина как немецкого шпиона. «Опять продает Россию немцам», — толковали обыватели. Если в начале войны враги императора Николая II распускали слухи, что через царицу на него влияют тайные немецкие силы, и царь, чтобы хоть как-то нейтрализовать эти слухи, переименовал Санкт-Петербург в Петроград, то Ленин пошел куда дальше. Желая привлечь на свою сторону патриотическую, враждебную ему часть общества, он вообще переносит столицу из антинационального города в центр национального бытия, в Москву. Переезд проходил в кошмарной обстановке. Всякая власть в городе развалилась. Знаменитый матрос Железняков ушел к анархистам. Тысячи горожан штурмовали вокзалы. Трупы, подохших от голода лошадей, валялись на Невском. Город жил под аккомпанемент стрельбы, погромов, самосудов. Но патриотизм, последнее прибежище негодяев, и, следуя этой истине, правительственная газета «Известия» от 14 марта 1918 года писала: «Какова же задача Московской Руси? Это задача повторения того исторического дела, которое уже выполнила однажды Москва и которое ей придется повторить вновь. Дело пробуждения национального чувства и собирания России». В «Вечерней звезде», где печатались Есенин, Замятин, Мандельштам, Вячеслав Шишков, было опубликовано сообщение о переезде правительственных учреждений из Петрограда в Москву. Петроград предполагалось объявить вольным торговым городом, а все граждане призывались к оружию, чтобы дать отпор германским белогвардейцам. Военная коллегия совнаркома обращалась к народу: «Мы были вынуждены согласиться на грабительский мир, потому что еще не встал и не проснулся, не выпрямился во весь свой рост, не поднял повсеместно красного знамени международный пролетариат. Каждый рабочий, каждая работница, каждый крестьянин и каждая крестьянка должны уметь стрелять. Из винтовки, из револьвера, из пулемета. На место старой армии ставит свободный народ свободную всеобщую армию свободных людей. Далее газета публиковала адреса, где обучают стрельбе. Подписано воззвание руководителями наркомата по военным делам Крыленко, Подвойским, главным комиссаром военно-учебных заведений Дзывалтовским. Вместе с этими призывами в том же номере газеты напечатано стихотворение Есенина. «Разбуди меня завтра рано, о моя терпеливая мать». На полях газеты со стихами, хранящейся в подшивке в РГБ, кто-то написал, причем надпись сделана еще в те годы, о чем свидетельствует старая орфография. «Ах, Есенин, чудак!» И действительно, стихи выглядели как чудачество рядом с таким, например, текстом. «Безмерный развал старой армии, которую мы сами уже перестали называть гордым именем революционной, ее стихийный, панический отход с фронта обозначает вместе с тем, сомнений нет, и начало отхода крестьянской массы от революции. Наступает полоса крестьянского термидора. Крестьянская масса надеется в своей глуши, в своем пашихонском уезде, до которого ни в какой форме не добраться немцу, осуществлять беспрепятственно свой пашихонский социализм». Подобные предсказания соседствуют с сообщениями о разграблении населением вагонов с мукой и сахаром, а также со стихами Эмиля Кроткова о том, как Ленин украл у эсеров их лозунги о земле. «Прохладен март, коммуна же нога, мы без штанов, я буду откровенен, российскую стихию в берега а решил вести сие узревший Ленин. Как плавать без ветрил и без руля, устали сухопутные дегаммы и радостно заладили земля наследники эсеровской программы». В этом же номере сообщение об открытии детских питательных пунктов, о прекращении пассажирского движения на Александровской дороге, протесты против цензуры, закрывшие ряд газет, заявление министра иностранных дел Японии о защите своих интересов в Сибири. В следующем номере «Вечерней звезды» от 11 марта 1918 года стихи Алексея Ганина, выражающие разочарование в революции. «Опять над полем тяготеет усобиц княжичий недуг, опять татарской былью веет от расписных узорных дуг». События развивались с устрашающей быстротой. Если 5 марта «Вечерняя звезда» писала о добровольной армии вооруженного народа, то через две недели она уже ратует за обязательный призыв молодых годов. На первое время, по крайней мере, полумиллиона мужиков, только что вернувшихся, вернее, сбежавших с фронта. Между Сергеем Есениным и Ивановым Разумником пробежала кошка. Слишком высоко оценил Разумник Васильевич клюевскую песнь «Солнценосца». Революционную риторику поэта назвал его первым глубинным народным поэтом. Есенин возмутился. «Ну куда годится это, говоря по-блоковски, публицистическое разгильдяйство? В потир отольются металлов пласты, чтоб солнце вкусили народы Христы». Или, к примеру, «Китай и Европа, и север, и юг сойдутся в чертог хороводом подруг». А тут еще Андрей Белый глаза закатывает. Сердце Клюева соединяет пастушечью правду с магической мудростью. И если народный поэт говорит от лица ему вскрывшейся правды народной, то прекрасен народ, приподнявший огромную правду во солнце над миром в час грома. Совсем заболтались. И Есенин, нахмурив брови, садится писать Иванову Разумнику. «То, что вы сочли с Андреем Белым за верхи совершенства, я счел только за мышиный писк. Настолько это обидно Есенину, что не хочет он печататься в третьем выпуске «Альманаха Скифы». Еще бы, только что он разговаривал с Блоком, как равный с равным, а тут Клюев первый поэт, да еще написавший «Белый свет Сережа с китоврасом схожий разлюбил мой сказ». Сокрушается его бывший учитель, что Есенин охладел к нему и подло убил его, как коварный Борис Годунов беззащитного царевича Дмитрия. Так начиналась распря Есенина с Клюевым. Не личная распря, а гораздо более серьезная, поэтическая. Клюев же в это время голодает в Вытегре и просит в одном из писем издателю Миролюбову: «Сам я очень слаб и болен, вся голова в коросте. Подрудитесь сообщить Есенину, что живу я, как у собаки, в пасти, что рай мой осквернен и разрушен, все погибло. Как зиму переживу, один Бог знает. Солома да вода, нет ни сапог, ни рубахи. На деньги в наших краях спички горелые не купишь. Разруха действительно, как половодье, пошла по России к весне 18 года, прежде всего разрушалась сама страна. В марте-апреле 1918 года Есенин съездил в Константиново поглядеть, чем живет деревня. Деревня была неузнаваема. Сотни солдат с винтовками, дезертировавшие в свое время из армии Временного правительства, уголовники, отпущенные по амнистии из тюрем и ссылок, освобожденные как политические, боровшиеся по-своему с царским режимом, наводнили ее, сделали шумной, крикливой, агрессивной. 1918 год. В селе у нас творилось бог знает что. «Долой буржуев, долой помещиков» неслось со всех сторон, вспоминает Екатерина Есенина. Поэт часто ходил на мужицкие сходки и митинги. Сам не выступал, не знал, что сказать, больше слушал. Чаще других с речами, в которых мать-перемать прихотливо сочеталась с требованиями тут же отдать всю землю крестьянам и с заклинаниями в социализме, выступал Петр Мочалин, рабочий Коломенского завода. Он стал прототипом образа Прона Оглоблина, Ванни Снегиной. В эсеровской газете «Знамя труда» 20 апреля 1918 года комиссар земледелия СССР Сергей Колегаев сообщает: «Разгромлено имение Вяземского, оцениваемое до 50 миллионов рублей. Сады вырублены, оранжереи разбиты, племенной скот часто резался. До 200 рысистых лошадей были уведены, и большинство из них на крестьянских кормах подохло». Приведем несколько выдержек из эсеровских газет того времени, номера которых Есенин, скорее всего, читал, так как именно в них печатались в то время его стихи, стихи его друзей, крестьянских поэтов, статьи о них, сообщения о литературных вечерах, в которых они участвовали. Дело в том, что главным идеологом газеты «Знамя труда» был Иванов Разумник, с которым у Есенина, несмотря на размолвку по поводу стихов Клюева, дружеские отношения были прочными. «Знамя труда» от 5 апреля 1918 года. Информация о закрытии газеты «Русские ведомости» за помещение статьи Савенкова с клеветническими выпадами против советской власти и призывы к ее свержению. Революционный трибунал после речи Крыленко постановил газету «Русские ведомости» закрыть навсегда, а редактора Егорова приговорить к принудительным работам на 3 месяца, но поскольку тот в преклонном возрасте, то в тюрьму на такой же срок. В «Знамени труда» от 7 апреля 1918 года анонсируются на ближайшие номера стихи Блока, Ганина, Андрея Белого, поэмы Есенина, стихи Ширяевца и Орешина. В этом же номере опубликованы сразу 2 поэмы Есенина «Пришествие» с посвящением Андрею Белому и «Октаих». «Светись преполовением и Рождеством светись, чтоб жаждущие бденья извечьем напились». Религиозно-метафизическая воля Есенина в этих поэмах очень сильна и возвышена, но она входит в противоречие с реальной жизнью, отраженной в номерах той же газеты. Немцы захватили Украину, высадились в Финляндии, японцы оккупировали Владивосток. Левые эсеры считают, что все эти беды – следствие капитулянского Брестского мира. «Знамя труда» 12 апреля 1918 года. Приказы, декреты, сообщения сыплются, как из мешка. Каменева послом в Вену, Адольфа Йоффе послом в Берлин, информация об еврейских погромах. Совнарком Москвы обращается к населению с сообщением о том, что в ночь на 12 апреля были разгромлены и захвачены все особняки анархистов на Малой Дмитровке и на Поварской. А Есенин печатает «Преображение». «Эй, россияне, ловцы вселенной, неводом зари, зачерпнувшие небо, трубите в трубы». Советская власть принимает декрет о памятниках республики за подписями Ульянова, Луначарского, Сталина, Горбунова. Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц. Совнарком выражает желание, чтобы в день 1 мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников на суд масс. Принимается декрет об отмене права наследования. После смерти владельца имущество, ему принадлежащее, становится государственным достоянием. Обыватели напрямую увязывали власть большевиков с террором и грабежами. Недаром стихия безграничной пугачевщины гуляет по страницам блоковской поэмы «12». Из газеты «Вечерняя звезда» 12 апреля 1918 года. «И в пьяной власти радужных затей, став на дыбенке, распахнув крыленки, мы стали жить без розок и плетей, как буква «Ять» упразднены за стенки, нас и карают мягко, как детей, не бьют, не жучат, только ставят к стенке». И, упростив Фемиды скучный торг, спокойно спать нас отсылают в морг. Радзиевский. И как иллюстрация к этому стихотворению, информация из следующего номера той же газеты. Матросы расстреляли 6 студентов, ссылаясь на приказ Ленина и Бонч-Бруевича, якобы за заговор. Из «Вечерней звезды» от 23 марта 1918 года. «Все управление страной Советов происходит в темную. Лишь изредка промелькнет какая-то пара цифр, проливающих свет на то ужасное состояние наших финансов, народного хозяйства и так далее, до которого довела эта власть страну. Первый год большевистской революции. Непроизвольно напрашиваются аналогии с нашим временем, их просто не счесть. Вот вариант своеобразной государственной приватизации, сообщение из «Вечерней звезды» 27 марта 1918 года. Учрежден комиссариат по заведованию всеми национальными имениями Крыма. Народным комиссаром назначен товарищ Раппопорт. В номере той же газеты от 20 апреля опубликована статья «Россия без моря». Итак, Россия может остаться почти вовсе без моря, превращаясь в государство, которое вынуждено будет связываться с остальным миром только через своих соседей и жить и существовать их милостью. Страна, начавшая раскалываться на куски уже при временном правительстве, после того, как большевики объявили о праве нации на самоопределение, окончательно затрещала и стала расползаться уже на законных основаниях. Брестский мир развязал руки всем желающим поживиться за счет России. «Вечерняя звезда» 23 марта 1918 года. Стихотворение Флита «Аукцион». Со всех концов большого света, надевши брюки на ходу, они бегут, почуяв где-то добычу в дьявольском году. Раскрытый зал аукциона, гудит блестящая толпа, сверкают фраки и короны, и дипломатов черепа, германцев жирные затылки, балканских хищников носы, французов трепетные жилки и профиль английской лисы. Поотдаль скромником в сторонке, придав спокойный блеск глазам, оскалив желтые коронки со звездным флагом «Дядя Сам». И ты, Россия, в гулком зале, доступна для осмотра всем, а я в часы твоей печали стою в углу за дверью нем. 17 апреля открылся второй Всероссийский съезд партии левых эсеров. Они были в сущности единственной партией, с которой большевики хоть в какой-то степени делили к этому моменту власть. Основной доклад на съезде делала легендарная истеричка Мария Спиридонова. Она в частности сказала: «Большевики умели дерзать в моменты политического перелома. В этом их достоинство, в этом их сила. Должны уметь дерзать и мы». Из политического отчета съезда. «Бывшая в начале нашей совместной работы психологическая пропасть между нами и большевиками – постепенно исчезла, и в конце концов у нас работа совершенно спаялась. Большевики и левые эсеры дружно решили, что учредительное собрание должно быть упразднено. По вопросу о социализации земли большевики приняли программу левых эсеров. Однако, согласившись с большевиками на разгон учредительного собрания, одобрив политику закрытия всех либерально-демократических партий, газет и зданий, левые эсеры подписали сами себе смертный приговор. Через полгода, когда возникнет необходимость концентрации власти, большевики расправятся и с ними, с последними своими друзьями-соперниками по революции. А еще через несколько лет, когда начнутся процессы эсеров, Мария Спиридонова, хорошо знакомая с царскими тюрьмами, отправится в советскую тюрьму из ссылки на 20 лет. Она будет расстреляна в Орле, родном городе эсерки Зинаиды Райх, в 1941 году, перед самым вступлением в город немцев. Есенин, который в это время был одним из самых модных авторов эсеровских изданий, чувствовал угрозу, нависшую над его новыми политическими друзьями. При расколе летом 1917 года партии эсеров на левых и правых, Есенин сделал не без влияния Иванова Разумника свой выбор. при расколе партии пошел с левой группой. Однако в партию эсеров он никогда не вступал. Участвовал в движении не как партийный, а как поэт. Хотя, когда немцы наступали на Питер, записался в эсеровскую дружину. Кстати, это была его обычная линия поведения. Исключительно как поэт он примыкал к социал-демократии, народникам, монархистам. К политическим партиям Есенин относился как к женщинам, заводил с ними романы, а потом, когда чувствовал, что они могут ограничить его свободу, как поэта, уходил от них. Но дети оставались, и свой роман Есенина с эсерами поэт опишет через несколько лет в поэме о 36. Недаром она нашими есениноведами никогда серьезно не исследовалась. Не хотелось им видеть такого Есенина. Эсеры осуждены, загнаны в ссылки Свирская, Иванов Разумник и другие друзья поэта. Зачем же соотносить его имя с людьми, изъятыми из обращения? Зачем все усложнять, копаться в прошлом? А в поэме о 36, написанной после суда над эсерами в 1922 году, когда вся их элита была приговорена к смертной казни, сказано многое и весьма прозрачно. Поэма о 36 — реквием эсеровскому движению, эсеровскому истерическому героизму, эсеровскому сопротивлению большевикам. Обо всем этом Есенин написал в 1924 году, но понимать то, что происходит, он начал еще весной и летом 1918 года. Уже тогда становилось ясно, что социалисты-революционеры, после того, как большевики использовали их лозунг «Земля крестьянам», как массовые партии обречены на гибель. Строго говоря, Есенин никогда не принимал их идеологии и практики террора и сблизился с эсерами лишь из-за их ставки в революции на крестьянство. Но теперь, когда в последней схватке за власть левые эсеры вот-вот столкнутся с большевиками, они обречены, а потому следует отойти от них. У Есенина другие цели в жизни, другое призвание. Он рисковать не может, и жену надо уговорить, чтобы вышла из эсеровской партии. С огнем играем. Вот как оно получается. Клубок политической борьбы затягивался все туже и туже. Всего лишь год назад Есенин с Зинаидой и с Ганиным гулял по Соловкам, разговаривал с монахами, по тропам монастырским бродил аж до Секирной горы, останавливались у часовенок, где Алеша Ганин ставил свечи. А теперь голос трудового крестьянства в том же номере, где Есенин опубликовал частушки, собранные им в последнюю поездку в Константиново, сообщает: «Соловецкий монастырь превращен в трудовую коммуну. Кемский уездный совет заслушал доклад товарища Степанова о его поездке в Соловецкий монастырь, монахи которого не подчиняются советской власти. Решено остров Соловки объявить народным достоянием и организовать там трудовую коммуну, окончательно выяснив пока все продовольственные запасы, отобрав оружие и назначив комиссара с вооруженной силой.